Глава 22. Барт. Проснувшись, я какое-то время не двигался, прислушиваясь к дыханию Оливии. Снаружи было оглушающе тихо. Вечерняя прохлада размеренно тянула со стороны выхода легким сквозняком. Раскаленная драконом стена уже еле мерцала, не в силах справляться с холодом. Лив размеренно дышала, свернувшись калачиком и упираясь затылком мне в плечо. Моя рука все еще лежала на ее талии. Приподнявшись на локте, едва касаясь, провел ладонью по обнаженной коже предплечья. Прохладная. Призвав стихию, разогрел воздух вокруг и зажег небольшой огненный шар над нами. Скоро почувствовал, что девушка рядом со мной согревается. Она чуть пошевелилась, откидывая голову. Очень удобное положение для поцелуя. Оставалось склониться и коснуться расслабленных губ. Почему я раньше не замечал, что верхняя чуть пухлее нижней? Рука сама потянулась к ней, чтобы провести большим пальцем, ощутить мягкость кожи и тепло дыхания. Но я одернул себя. Вместо этого просто замер, едва дыша, и разглядывая ее черты. Безмятежная, умиротворенная. Сейчас особенно видно, какая же она еще девочка. Юная, нежная, беззащитная. Ее хотелось укрыть от зла и несправедливости этого мира. Ее хотелось защитить любой ценой. Оливия Феррас всегда вызывала во мне благородство, словно мое личное напоминание, из какой семьи я происхожу и каким должен быть истинный аристократ. Но я слишком долго был бунтарем, ведя холодную войну с отцом, беря все, что захочу, не оглядываясь на приличия и принципы морали. Поэтому здесь был только один матрас. Хотя мне ничего не стоило притащить сюда два. Чего уж там, я мог поднапрячься и с помощью магии и иллюзий соорудить отдельную комнату. Но не стал, потому что Оливия уже не была девушкой моего друга, а мне безумно хотелось почувствовать ее рядом. Именно такую, расслабленную, тихую, с подрагивающими ресницами и теплой кожей, которой можно прикоснуться. Блуждая взглядом по ее лицу, в очередной раз восхищался, какая же она красивая, невероятная. Та редкая красота, что не покажется пошлой. Даже если ее разукрасить косметикой и нарядить во что-то бесстыдно короткое или открытое. Я тут же представил себе это, но быстро мотнул головой, отгоняя неподходящие образы. Она вновь пошевелилась. Просыпается. Я собрался подорваться с матраса, дабы избежать неловкости и ее смущения. Но замер, когда Лив повернулась ко мне и ткнулась лбом в грудь. Горячая ладошка скользнула вверх по ребрам, замирая в области сердца. Я моментально почувствовал напряжение в штанах. Даже не ожидал, что ей достаточно вот так коснуться меня, дабы привести в боевую готовность. Судорожно выдохнув, поторопился встать, осторожно выползая из-под ее руки. Боже, кто бы однажды сказал, что Барт Герарди будет спасаться бегством из постели, не тронутой им девушки. Искусственно понизив температуру собственного тела, принялся торопливо одеваться, почистил от остатков ядовитого дождя обе куртки, женскую подвесил в воздухе, свою надел сам, застегнув все пуговицы и замки по самое горло, выпил воды и отправился на улицу подышать свежим воздухом. Кайсо лишь лениво повела носом, все еще играя роль сторожевого пса. Зорга в его углу даже не было слышно. Он слился с темнотой, будто его здесь нет. На призрачные острова опустилась ночь. Туман исчез без следа, открывая залитую лунным светом картину, раскинувшегося внизу каменного города. Пещера оказалась на вершине скалы, откуда простирался отличный вид. С одной стороны шумел океан, с другой прятались в низине улицы и дома. То там, то здесь горели искусственные огни, но вдалеке, где вырастали тонкие иглы других скал, огней было больше. Значительно. Если навострить уши, можно услышать отдаленный шум. Возможно, там располагается арена, и прямо сейчас на ней развернулось сражение. Резко отвернувшись, поторопился в пещеру, замер в нерешительности, глядя на все еще спящую девушку. Я мог бы оставить Лив здесь, в безопасности, справиться с разведочным полетом самостоятельно, может даже отыскать ее брата, заколдовать выход, накинуть маскировку и приказать Зоргу сторожить свою наездницу, хотя он и без меня прекрасно знает, что от него требуется. Но когда проснется, Оливия не простит мне этого. И все же я очень боялся подвергнуть ее риску. Все еще помнил ошеломление и убегающую из-под ног реальность, когда увидел на горизонте черного шипастого с рыжеволосой всадницей. Вся жизнь промчалась перед глазами от осознания, что это Лив, что она в районе призрачных островов, а мне целует пятки ядовитая гроза. В тот момент я даже не думал о причине, по которой она оказалась где-либо еще, а не в Саронсе. Я просто гнал Кайсу во всю мощь ее крыльев, лишь бы успеть. Может, прибегнуть к чарам сна без сновидений, и тогда Оливия даже не поймет, что оставалась здесь одна. Но этого уже я сам себе не прощу. Лучше уж пусть будет рядом, на моих глазах. Вздохнув, приблизился, склонился над ней, опершись рукой о колено, и тронул ее за плечо. Оливия, она зашевелилась, нахмурившись, чуть потянулась и повернулась на бок. «Лив, просыпайся!» Вздохнула, открыла глаза. «Да, они стоят отдельного упоминания в категории прекрасного. Цвет молодой весны, яркой, омытой дождем зелени». Моргнув, она резко села, и я понял, что слишком долго пялился. Выпрямился, дернув уголком губ в улыбке. «Нам пора, Соня, все героическое проспишь». Оливия краснела, отводила глаза и, казалось, старалась лишний раз не возвращаться к мыслям о нашем коротком совместном нахождении в одной кровати. Мне нравилось ее смущение. Это подавало надежды на возможную взаимность. Она привела себя в порядок, умылась. Наверняка, чтобы остудить пылающие щеки. А я не мог переставать улыбаться, глядя на ее румянец. Спустя 5 минут мы оседлали драконов и вылетели в ночь. «Думаешь, он сейчас там?» — спросила она, когда Зорг оказался на одном уровне с Кайсо. «Мой брат». «Не знаю. Но пообещай быть осторожной. Судя по тому, что рассказал твой отец, Кристоф вряд ли тебя помнит». «У него есть медальон с моей фотографией». Тихо, едва слышно из-за шума ветра. «Что? Откуда знаешь?» «Мне сказал один колдун. Возможно, он тоже будет там. Он один из основных соперников моего брата на арене». «Кто он? Где ты с ним пересеклась? И почему какой-то колдун упомянул в разговоре этот медальон? Скажем так, по пути сюда пришлось преодолеть некоторые трудности. Я внимательно на нее посмотрел, а ведь эта хрупкая девушка на самом деле далеко не слабая. Лив — храбрая, а этого больше, чем достаточно для безрассудных поступков, как ее полет через океан, например. Она взяла чужого дракона, нестабильного и израненного, неизвестно на что способного в критической ситуации, и преодолела на нем огромное расстояние. С какой целью? Чтобы увидеть брата, который, вероятно, всего ее даже не вспомнит. «Мы еще поговорим об этом». Мой голос прозвучал слегка сдавленно. Отведя взгляд, хмуро уставился на маячившие впереди яркие огни. Отсюда уже слышнее шум улюлюкающей толпы и неприятный лязг металла. Битва была в самом разгаре. Заявляться в самую гущу событий на драконах слишком глупо. Надо было найти удобное место посадки, где звери могли подождать нас. Устав ломать глаза, пытаясь что-то разглядеть, сотворил поисковые заклинания. Золотой шарик пару секунд метался между мной и Оливией, а потом помчался вниз. Я направил Кайса за ним, и Лив последовала моему примеру. Скоро мы приземлились в темном проулке меж каменных домов. Судя по пустым зевам окон, они были заброшены. Интересно, кто вообще живет в этом городе? Только всадники, участвующие в сражениях? Или им разрешено заводить семьи? И эти безликие строения служат убежищами для них. Призрачные острова на картах значились необитаемыми. Значит ли это, что некто построил здесь цивилизацию только лишь ради арены? Мысли роем клубились в голове. Я чувствовал, что-то ускользает от меня. Новый вид драконов, выведенный в муках и пытках в пещерах Саронса. И не факт, что только там. Долгие годы похищений сильнейших всадников прямиком с финала турнира. И призрачные острова, подозрительно смахивающие на базу для военного городка. Все это строилось много лет. Для всего требовалось огромное количество денег, магии и связи среди правления. Я почти убедился, что без короля тут дело не обошлось. В это верилось легче всего, на это указывали многие факты. Вот только у его величества не было ни малейшей причины так напрягаться для... А для чего? Барт. Тихий голос и легкое прикосновение к плечу. Я моргнул, опустив взгляд на девушку перед собой. «Ты в порядке?» Я пытаюсь понять. Нахмурившись, обошел ее и выглянул из-за угла. Арена была совсем близко. У входа собирались компании. Мимо сновали прохожие. Все походило бы на обычный турнир, если б не одежда, так явно различающая людей. Серые безликие комбинезоны и слишком ярко на их фоне выделяющиеся вечерние наряды. Мужчины в костюмах вели рядом с собой женщин в красивых платьях. Останавливались у таких же пар и вели беседы. Я мог поклясться, что видел несколько знакомых лиц. Быть может, из окружения отца? Здесь явно присутствовали лорды высшего света. То, что наряженные гости, основные зрители, делающие ставки и прибывающие сюда пощекотать себе нервы. Я понял сразу. Возможно, это один из видов спонсорства. Вольно или невольно, они становятся соучастниками и экспериментов, и похищений, и подпольных игр. Нам нужно переодеться. Вернувшись в проулок, потер ладони, готовясь задействовать магию иллюзий. Она забирала много сил, но того стоило. «Что?» — округлила глаза Оливия. «Зачем? Я буду играть роль сидящего на горе золота папенькиного сынка, а ты — моей музы. Но зачем? Скорее всего, тут присутствуют знакомые моего отца». Скривился, как от зубной боли. Случайно встретить главу дома Герарди хотелось меньше всего на свете, но вероятность такая была. И лучше дать им то, что они хотели бы видеть. «Тут может быть твой папа?» Она запаниковала. «Боже, нам нельзя светиться!» «Успокойся. Его представление о моем образе жизни вполне может принять подобного рода развлечения. И даже не возникнет вопроса, как я узнала о существовании всего этого». На секунду она замерла с открытым ртом. А потом взорвалась тирадой. «Это незаконно организованные игры. Здесь сражаются и умирают измененные драконы». Сюда увезли Кристофа и еще десяток победителей турнира. Какого мнения о тебе отец? Что для него твое присутствие здесь? Нормально? Скажем так, он не будет сильно удивлен, если получится слиться с местным бомондом. Терпеливо выговорил я, недоумевая. Она прекрасно знает, что я далеко не ангел, в самом деле. И рядом окажется красивая девушка, поверь мне. Невероятно! Яростно прошипела Лив. Наверняка в ее голове только что разрушилась иллюзия о святости моего семейства. «Барт, я поверить не могу». «Ты же хочешь попасть в зрительские ряды и увидеть брата?» «Конечно». «Тогда иди сюда». Обхватив ее запястье, притянул ближе. Она шагнула навстречу, сверкая зелеными глазами. Лив явно злилась, и это создавало вокруг нее потрескивающую магнетизмом ауру. Я растянул губы в непроизвольной улыбке, наслаждаясь огнем, побежавшим по венам от прикосновения к ней. Какая же она красивая, когда злится. Нет, я не раз видел ее в ярости. Они с Лео часто ругались. Но сейчас было нечто другое. Отсутствовала горечь обиды, лишь пышущая невидимым пламенем энергия. Во что бы тебя нарядить? В мыслях тут же всплыли недавние образы Оливии в откровенных платьях. Нет уж, в таком виде выставлять ее перед жадными взглядами магической элиты я не собирался. Еще немного раздумий, и пальцы засветились. По ее руке пополз серебристый свет, постепенно поглощая всю фигурку. Очень быстро прежняя одежда сменилась синим платьем с чуть приспущенными короткими рукавами и пышным подолом до колен. На ногах появились туфли на небольшом каблуке. Неизвестно еще, может, нам придется убегать. Не хотелось бы, чтобы она покалечилась. Завершив работу, чуть отступил, любуясь результатом. Нет, это слишком. Выудив из воздуха шелковую парадную мантию, накинул на хрупкие плечи. Ткань скрыла изгибы фигуры, оставив снаружи лишь носки и туфель. Удовлетворенно кивнув, поменял свою одежду на черный костюм и подставил ей локоть. «Прошу, прическа, Барт!» В голосе еще сквозило раздражение. «Ты забыл поколдовать над моими волосами?» «Ох, да!» Еще пара мгновений поселила в рыжих локонах сверкающие бриллиантами заколки. Она вложила руку в изгиб моего локтя и как-то странно на меня взглянула. «Уверен, что именно так выглядят музы богатеньких наследников. Ты упаковал меня не по статусу. Гораздо убедительнее бы выглядела, будь юбка короче, а мантия вовсе отсутствовала». Я сверкнул на нее глазами, накрыв тонкие пальчики ладонью, чуть сжав их. «Ты выглядишь более чем убедительно, Оливия. А теперь пойдем и сделаем это».